Глава 10. Сладость или гадость? «Бейли не едет?» — уточняю я после того, как Джейк убирает в багажник спортивную сумку с гитарой и садится за руль. «Нет», — сказала, что хочет поучаствовать в пьяном караоке и попробовать торт. Догадываюсь, как называется этот торт и под каким номером он бегает на поле. Усмехнувшись, Джейк заводит двигатель, а я опускаю клатч на сиденье рядом с собой и пристегиваюсь. Мы едем в тишине, за окном мелькают фонари, по тротуарам прогуливаются люди в костюмах. Когда мы останавливаемся на светофоре, я поворачиваю голову и вздрагиваю, увидев за рулем соседней машины человека в маске Майкла Майерса из фильма «Хэллоуин». «Дерьмо!» Прижав ладонь к груди, я смотрю на соседа Майкла, который снимает мою реакцию на телефон. Он смеется, а я показываю ему средний палец. «Ненавижу чертов Хэллоуин!» Поймав пальцами рычажок сбоку сиденья, я немного опускаю спинку и прикрываю веки. «Разбуди меня, когда доедем. Не хочу видеть ничего на хэллоуинскую тематику». Джек тянется к заднему сиденью, и я открываю глаза, чтобы увидеть, как он достает котелок в виде тыквы, наполненный конфетами, и опускает на приборную панель. «Ты издеваешься? Хочешь?» «Ты что, обокрал детей?» — спрашиваю я, когда загорается зеленый сигнал светофора, и мы трогаемся с места. Мама каждый год оставляет на крыльце конфеты. Когда я выходила из дома, там стояли два мальчика и жаловались, что эти конфеты — полное дерьмо, и хозяйка могла бы положить что-нибудь подороже. Сняв прозрачный фантик с клубничной карамели, Джейк закидывает конфету в рот. «Я сказал пару ласковых и забрал котелок, а заодно лишил остальных детей конфет. Мы в детстве радовались любым сладостям. Не хочу показаться тебе нудным парнем, который говорит, что нужно быть благодарным за доброту людей. Хотя нет, погоди. Именно это я и хочу сказать. Передашь конфеты малышам, Рут? Уверен, они будут рады. И, может, их сестра станет чуть меньше ненавидеть меня. Это слишком мило». В груди разливается тепло, и, кивнув, я какое-то время просто разглядываю профиль Джейка. Потянувшись к котелку, беру конфету и снимаю фантик. Мне достается ананасовая начинка с взрывной карамелью. Издав стон наслаждения, я прикрываю глаза и откидываюсь на спинку сиденья. «Ладно», — признаю я, прожевав конфету. «Все же в Хэллоуине есть свои плюсы». Джек не отвечает, даже не смеется. Поднимаю веки и замечаю, что мы встали в небольшую пробку. Красный свет задних фар, стоящих впереди машин, падает на лицо Элфорда, а его серьезный взгляд прикован ко мне. Он опускается к губам, медленно скользит по груди и останавливается на моем оголенном бедре, выглядывающем из-под разреза платья. «Я, черт возьми, люблю Хэллоуин!» — отшучивается Джейк, но его взгляд такой тяжелый, почти осязаемый на коже. Несмотря на то, что в моем животе разрастается огненный ком, я поправляю юбку и, прикрыв бедро, протягиваю пальцу к котелку, но Элфорд качает головой. «Нет». «Что?» Рассмеявшись, я тянусь за конфетой, но Джейк шлепает меня по руке. «Тебе жалко?» «Твои конфетные стоны будут во мне не самые хорошие мысли, Рамерес. Ты больше не получишь конфеты. По крайней мере, пока на тебе надето это платье». «Мне снять его?» Подразниваю я, продолжая смеяться. Чертыхнувшись, Джейк сворачивает к дороге, ведущей к трейлер-парку. «Не знаю, откуда во мне смелость на флирт, учитывая, что я не притрагивалась к алкоголю. Рядом с Элфордом я смущаюсь, но при этом веду себя раскованнее. Сегодняшний поцелуй изменил что-то между нами. Изменил что-то во мне, словно я нашла в себе новую грань или открыла нового персонажа в игре. А может, дело в платье, в котором я чувствовала себя голливудской звездой. Машины останавливаются у трейлер-парка, но я не спешу попрощаться и вылезти из салона. Что-то удерживает меня. Джейк ведет себя отстраненно. В такие моменты он выглядит так, будто ненавидит меня и хочет поскорее избавиться. Но я уже достаточно хорошо его знаю, чтобы понять, что таким способом он скрывает эмоции. Мысли о его взгляде, блуждающем по моему телу, никак не выходят из головы. «Проваливай из моей машины, Рамерес», — говорит он, разворачивая конфету. Видеть тебя не могу. Отстегнув ремень безопасности, я поворачиваюсь. «Почему ты ведешь себя так?» Спрашиваю я, пытаясь заправить прядь волос за ухо, но пальцы встречаются с тугими локонами, на которых полно лака. «Как джентльмен, который подвозит девушку до дома?» Отшучиваешься, играешь со мной в горячо-холодно. Нахмурившись, Джейк поворачивает голову. «Я не играю с тобой в горячо-холодно, Микаэла, а пытаюсь быть сдержанным и осторожным, потому что недавно ты плакала из-за другого парня. И это не упрек. Он предупреждающе вскидывает ладонь, когда я раскрываю рот. «Я не знаю, насколько это сломило тебя морально, поэтому не хочу надавить и спугнуть. Может, я твой способ забыться, и видит Бог, я буду только рад стать этим способом. Но еще я думаю о том, как ты будешь чувствовать себя после этого. Сожаление, вина и прочее. Не сломает ли тебя это окончательно?» От его слов огненный шар в моей груди плавится и растекается по венам. Джек беспокоится обо мне и моих чувствах. Это забота, а не ненавистная мне жалость. Очередной плюс в копилку его действий. И по этой же причине я не хочу говорить о том, что у меня здесь. Он похлопывает ладонью по груди. Ты сама недавно сказала, что тебя пугают разговоры о чувствах. Мне достаточно того, что мы возмещаем время, которое упустили. Ты не мой способ забыться, Джейк, шепчу я. Сегодня я несколько раз ловила себя на мысли, что рядом с тобой чувствую себя в безопасности. Боюсь ли я, что ты можешь сделать мне больно? «Да. Но ведь все боятся таких вещей, верно? А еще я боюсь вешать на нас какие-то ярлыки и проводить четкие границы. Не слишком ли все быстро?» Сев в полоборота, Джейк подается ближе. «Не обязательно вешать на нас ярлыки, Рамерос. Представь, что наша дружба — это песня, которую мы в любой момент можем поставить на паузу. Давай мы просто будем. Друзьями, знакомыми, учителем химии, бездарной ученицей, теми, кто занимается предпоцелуйной церемонией, или как ты там это называешь. Кому нужны ярлыки, если мы можем играть по своим правилам? Просто будем?» Поймав пальцами мой локон, Джек легонько дергает его. «Именно. А сейчас мы на паузе?» Элфорд на долю секунды задерживается взглядом на моих губах, а затем снова возвращает внимание глазам. «Не знаю. Это ты мне скажи, Рамерос?» «Думаю, мы до сих пор на паузе». Внезапно разволновавшись, я сжимаю пальцами подол платья. И думаю, что набралась достаточно смелости, чтобы сказать, что весь день не могу выкинуть из головы наш поцелуй. Я никогда не испытывала ничего похожего. Грудь Джейка вздымается в резком вдохе. «Я сегодня носил галстук. Уверен, это немного обязывает быть джентльменом, поэтому должен спросить». Он опускает ладонь на мою щеку и касается большим пальцем уголка губ. «Ты сегодня пила алкоголь?» «Ни капли». Джейк с облегчением выдыхает, будто я обвиняемая, которая нашла доказательство того, что я не совершала убийство. «Тогда следующий вопрос. Можно поцеловать тебя, Микаэла?» Вместо ответа я протягиваю руку и, поймав воротник его футболки, тяну на себя. Успеваю увидеть улыбку на губах Джейка, а затем он целует меня. Легко и почти невесомо. На вкус его губы как карамель, которая все еще у него во рту. Отстранившись на секунду, Элфорд хрустит конфетой, чтобы избавиться от нее самым быстрым способом, и возвращается к моим губам. Он целует меня глубоко и неспешно. Моя ладонь опускается на его грудь, и я чувствую, как быстро под ней бьется сердце Джейка Элфорда. Надо же, оно действительно у него есть. Вкус карамели настолько манящий, что я не могу сдержаться и провожу языком по губе Джейка. Это заставляет его выругаться прямо мне в губы. «Это было хорошо или плохо?» — уточняю я. «Обычно люди не матерятся, когда им все нравится». Усмехнувшись, он прислоняется своим лбом к моему. «Как же хорошо, что ты не умеешь читать мысли, Рамерос». Его пальцы зарываются в мои волосы и сжимают их в кулаке. Джейк углубляет поцелуй. Голова идет кругом, и я откидываюсь назад, врезая спиной в сиденье. Мое дыхание становится тяжелым, Я обхватываю Джейка за шею, боясь, что он отстранится. И если он правда сделает это, то я с большой долей вероятности просто разревусь. Его ладонь опускается на мою талию, а затем соскальзывает к оголенному бедру. Но пальцы быстро находят край разреза, чтобы прикрыть мою ногу. «Извини», — шепчет он. «Нет, в смысле, не надо. Не делай этого». «Ох, боже». Я прикрываю глаза, чувствуя, как к щекам приливает жар. «Просто хочу сказать, что мне нравятся твои прикосновения». Пока Джейк не рассмеялся мне в лицо, я поднимаю руку и выключаю свет в салоне, а затем обхватываю его щеки ладонями, чтобы получить еще один поцелуй. Но у Элфорда, кажется, другие планы. Он спускается губами к подбородку и ведет дорожку поцелуев по шее, опаляя кожу горячим дыханием. Нежно прикусывает и тут же проводит языком, заставляя меня дышать все чаще. Черт возьми! Теперь понятно, почему в его машине было женское белье. Перед этим парнем действительно сложно устоять. Мысли о других девчонках немного отрезвляют, но всего лишь на мгновение, пока Джейк не проводит ладонью по моему бедру. Он постепенно движется выше, не переставая целовать меня. Поёрзав, я крепче обнимаю его за шею и запускаю ладонь в волосы на затылке. Теплые пальцы неспешно блуждают по моему бедру вверх, вниз, и каждый раз, когда они оказываются высоко, я втягиваю живот и задерживаю дыхание в томительном ожидании неведомо чего. И когда пальцы Джейка в очередной раз медленно проскальзывают под юбку и мимолетно касаются нижнего белья, я понимаю, чего так жду. Господи, я действительно жду этого. Я нуждаюсь в этом. Не знаю, что это. Возбуждение или магия Хэллоуина. Не знаю, как оказалось в этой точке, только знаю, что хочу этого. И это что-то новое для меня. «Не останавливайся», — выдыхаю я. «Рамерос». «Прошу, не останавливайся, Джейк». Повторяю я, и мой голос звучит одновременно как требование и мольба. «Покажи мне что-то из того, о чем говорил тогда, после матча. Я хочу знать, что следует за просто желанием. Мы ведь все еще на паузе, верно?» Сама не понимаю, что творю. Позволила себе отключить разум, и теперь за меня говорит мое тело. В отличие от того раза с Оливером, я абсолютно трезва, но при этом... Меня пьянит какое-то новое чувство, которое заставляет плотно сжимать бедра от пульсирующей боли, сводящей низ живота. Нежно поглаживая линию моей челюсти большим пальцем, Элфорд смотрит мне в глаза. И я боюсь, что, если он откажет, то осколки моего сердца разлетятся и превратятся в пыль. Только не отталкивай меня, Джейк. Черт возьми, зачем ты делаешь это со мной? «Микаэла, ты же сам сказал», — шепчу я. «Давай просто будем». Джейк отстраняется на секунду, чтобы погасить фары. Я с облегчением выдыхаю. На дороге через один горят тусклые фонари. Мы погружаемся в полумрак, в котором мое желание обостряется лишь сильнее. Я могла бы пригласить Джейка в трейлер, но боюсь, что пропадет магия момента. Что мать Рут увидит свет в окне и попросит присмотреть за малышами, пока ее дочь на вечеринке. Нам помешают, обязательно помешают. Я хочу остаться в этой машине, в нашем маленьком мире, где больше нет ни одного человека, где нет осуждения. «Знаю, что у тебя куча опасений», — говорит Джейк, проводя костяшками по моей щеке. «Но запомни, что я никогда тебя не обижу, Рамерис. Зафиксируй это вот здесь». Он постукивает пальцами по моему виску. «Помни, что у тебя туго с новой информацией. Говорю это как твой персональный учитель». Не успеваю ответить на колкость, потому что Джейк целует меня. Я скольжу пальцами по его напряженной спине, но замираю, когда его рука опускается на колено. Он ведет ладонь вверх мучительно медленно, пальцы касаются края нижнего белья, и я плотно сжимаю колени, судорожно вздохнув. «Расслабься, Микаэла», — шепчет на ухо Джейк. Его рука возвращается на мое колено и слегка надавливает на него, раздвигая ноги. Ты можешь остановить меня в любой момент, но что-то подсказывает, что ты не попросишь. Знаешь, когда ты так самонадеян, мне хочется ударить тебя. Джейк проводит пальцами прямо поверх нижнего белья. Мои бедра мгновенно отзываются и вздрагивают, а душа словно отходит от тела. Втянув ртом воздух, я впиваюсь ногтями в запястье Джейка. «Мне остановиться?» Издевательским тоном тянет он, медленно двигая пальцами. «Или продолжать быть самонадеянным?» «Я убью его, если он остановится. И собираюсь сказать это, но на деле с моих губ срывается стон. Фактически, нас разделяет крошечная ткань нижнего белья, но я чувствую все слишком остро, чувствую тепло пальцев и каждое движение». «Не закрывая глаза», — просит Джейк, когда я прикрываю веки. «Посмотри на меня, Микаэла». Я делаю то, что он просит. В эту секунду я готова сделать для него все, как под гипнозом. Я смотрю на него из-под полуприкрытых век и понимаю, что даже если бы это было моим способом забыться, то ничего бы не вышло, ведь из-за того, что я вижу перед собой глаза Джейка, я не забываюсь, а проживаю этот момент вместе с ним. Элфорд следит за моим лицом, изучает каждый дюйм. В полумраке его глаза кажутся черными, почти демоническими. Очередное круговое движение заставляет меня приглушенно вскрикнуть и, выгнув спину, съехать вниз. Схватившись за сиденье, я пытаюсь удержаться. Бедра снова плотно сжимаются сами собой. Джек берет меня под колено и поднимает ногу, заставляя упереться каблуком в приборную панель. Меня бросает в жар, когда его пальцы вновь касаются меня там. С моим телом происходит нечто странное, новое. Оно напрягается, движется словно само по себе. Мои бедра дергаются и подаются навстречу ладони Джейка. Мне хорошо. Даже слишком. Я и не подозревала, что человек может испытывать нечто так остро, мощно и жадно. Изо рта вырывается стон, который Джейк ловит своими губами и дарит мне поцелуй. В какой-то момент напряжение становится настолько сильным и невыносимым, что мне кажется, я взорвусь. Это пугает, но при этом я не хочу, чтобы он останавливался. Я больше не могу. Задыхаясь, я впиваюсь пальцами в сиденье. «Боже, Джейк, я правда больше не могу». В ответ он почему-то усмехается и целует меня в висок, но не останавливается. А затем мое тело будто вспыхивает изнутри, и я закрываю глаза. Жар прокатывается по венам, обволакивает мышцы, легкие рвутся, а пальцы на ногах сводят легкой судорогой. В салоне слышно лишь мое тяжелое дыхание. Мне требуется время, чтобы прийти в чувство. Я чувствую себя расслабленной и совершенно счастливой. Сейчас я не знаю, что такое обида и злость. Черт, это настоящий антидепрессант. И это произошло, когда пальцы Джейка так и не коснулись меня по-настоящему, потому что физически между нами оставался крошечный клочок ткани. Вау! Это было... Я... Вау! Спасибо! Пожимаю плечами, чем заставляю Элфорда рассмеяться. «Прости, я не знаю, что нужно говорить после этого». «Всегда к твоим услугам, Микаэла». Поймав мой подбородок пальцами, он дарит мне нежный поцелуй. А затем касается губами уголка моего рта, словно ставит финальную точку в этой развлекательной программе. Я только сейчас замечаю, что моя нога все еще прижата к приборной панели. Опустив ее на пол, я поправляю платье, а затем привожу в порядок растрепанные волосы и приглаживаю их пальцами. Внезапно мне становится неловко. Я почти умоляла Джейка, издавала странные звуки и извивалась, будто, подогрев сиденье, вышел из-под контроля и начал обжигать задницу. «Расслабься», — вновь повторяет Джейк, внимательно наблюдая за мной. «Это не последний раз, когда мы будем заниматься подобными вещами во время паузы. Привыкай». Что ж, как бы ни было сейчас неловко, идея Элфорда мне нравится. Я буквально в восторге от нее. «Кажется, ты выиграл. Мне начал нравиться Хэллоуин». Закусив колечко в губе, он качает головой. «Мне тоже, Раймерис. Не представляешь, насколько». Сбоку раздается глухой стук. Я взвизгиваю, увидев за стеклом Человека-паука и куклу Чаки. Они стучат ладонями по стеклу. «Сладость или гадость?» «Тоби Остин!» Я прижимаю ладонь к груди. «Боже, вы меня до смерти напугали!» Джейк опускает стекло с моей стороны. Я беру котелок с конфетами и протягиваю мальчикам. Они набирают по горстке, и я качаю головой. «Это все вам!» «Правда?» Кукла Чаки с голосом Остина подпрыгивает. «Все?» «Да. Скажите спасибо Джейку. Он принес для вас конфеты. Но обещайте поделиться с сестрой и не смейте давать их малышу Майло. Он слишком маленький». «Ладно. Спасибо. Можете дальше тискаться. Мне... никто тут не тискался». Ищу поддержку в глазах Джейка, но он смеется. «Ага». Под маской не видно, но я уверена, что Тоби закатил глаза. «Рут тоже так говорит, когда приводит парня, а потом стонет». «Все, уходите, пока я не забрала конфеты». Ребята убегают, а мне становится стыдно. Сколько они видели, а может, даже слышали. Надеюсь, мы не травмировали их психику. Я прижимаю прохладные ладони к пылающим щекам. Наша ведь не травмировала после Нэнси ее парня. Ух, черт! Худшая няня в мире. Нэнси все время приводила парня и закрывалась с ним в моей комнате. В первый раз нам с Джейком показалось, что парень избивает ее, потому что слышали шлепки, а Нэнси кричала и стонала. Мы ворвались в комнату и увидели голую парочку. Понятнее ситуация для нас не стала, пока Нэнси не объяснила, что это называется секс, и люди делают так, когда любят друг друга. Нэнси было 16, и она описала секс так подробно и уродливо, что мы с Джейком тогда решили, что никогда не будем таким заниматься. Что ж, годам к 15 Элфорд явно передумал. «Мне пора. Мямлю я, остро чувствуя неловкость, от которой сложно избавиться. Может, хочешь зайти?» «Нет, мне нужно домой. Принять холодный душ». «Чёрт! Просто ледяной душ». Джейк склоняется ко мне, чтобы поцеловать, и я совсем не против. «Только не избегай меня из-за дурацкой неловкости, хорошо? Я все равно не отступлюсь, пока ты искренне этого не захочешь. Все, что было во время паузы, остается там». «Спасибо», — шепчу я, благодаря за все сразу. За его терпеливость, понимание и заботу. И за то, что делает все, чтобы я не чувствовала себя виноватой и глупой. Я выхожу из машины на дрожащих ногах. Каблуки вязнут в земле. Джек не уезжает, пока я не достаю из кармана тренча ключи и не захожу в трейлер. Прислонившись спиной к двери, я касаюсь пальцами припухших от поцелуев губ и с удивлением осознаю, что улыбаюсь. Глупо и широко. От меня пахнет Джейком. Его аромат будто впитался в волосы, одежду и кожу, но мне до жжения в груди нравится это. Зайдя в комнату, я снимаю босоножки и протираю каблуки от клочков земли и пожелтевшей травы, вешаю тренч и платье на плечики и убираю в шкаф. Переодевшись в пижамные штаны и майку, иду в ванную и заглядываю в зеркало. Глаза блестят, волосы взъерошены. Локоны потеряли форму, помада хоть и стерлась, но на губах остался темный оттенок. Голова идет кругом, и я чувствую себя немного опьяневшей, но в хорошем смысле. Принимая душ, я нехотя смываю себе аромат Джейка. В голове на секунду всплывает тот момент, когда я на грани истерики пыталась смыть с себя запах Оливера, и я крепко зажмуриваюсь, прогоняя неприятные воспоминания. Выйдя из ванной, снимая с головы полотенце, тянусь к расческе и замираю, услышав парализующий меня звук. Сигнальная сирена. Ледяной страх окутывает каждую клеточку в теле. Я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Вой нарастает, и я, наконец, прихожу в себя и бросаюсь к двери, чтобы проверить, закрыта ли она, а следом проверяя окна. Страх похож на кандалы, сковывающие не только руки и ноги, но и грудь. Со стороны двери слышится глухой удар, затем еще один в стену. Не понимаю, что происходит, но удары учащаются и раздаются со всех сторон. Я вздрагиваю снова и снова, а затем несусь в свою комнату, чтобы лечь на пол и закрыть голову руками. Я знала, что ураган однажды вернется, но не думала, что в этот момент окажусь одна. Мама. Господи, а Джейк? Он ведь сейчас прямо на дороге. Мне хочется взять телефон и позвонить близким, но я понятия не имею, куда бросила клатч. Скорее всего, оставила в гостиной. А это все равно, что на другом континенте. Или... я вообще забрала клатч из машины. Среди шума разбираю детские голоса и виск. Тоби и Остин. Неужели они остались на улице? Неужели миссис Кларк снова напилась и заснула, закрыв дверь? Дерьмо. Я не могу оставить их там. Мышцы настолько заледенели, что я словно слышу их хруст, когда заставляю себя встать. Тело бьет дрожь, пульс в ушах почти такой же громкий, как сирена. Трясущимися руками я поворачиваю замок и открываю дверь. Щурюсь, ожидая порыва ветра в лицо, но его нет. Сирена продолжает завывать, а Тоби и Остин стоят неподалеку от трейлера и кричат в пустоту, будто ругаются с невидимкой. «Мальчики, идите сюда!» Зову я, но они не слышат, поэтому я быстрым шагом иду к ним, босиком по холодной земле. Сердце то и дело сжимается от оглушающего воя. «Они закидали твой дом!» — кричит Тоби, когда я подхожу к ним. «Мы их прогнали! Кидались конфетами и камнями!» — с гордостью заявляет Остин и присаживается на корточки, чтобы собрать в котелок рассыпавшиеся по газону сладости. Я оборачиваюсь. Стены трейлера в подтеках и скорлупе. Отлично. Мой дом закидали яйцами. Вой сирены не прекращается, и я оглядываюсь по сторонам в поисках источника звука. Из трейлеров уже повыходили недовольные соседи. «Какого чёрта?» — кричит мать Рут, укачивая на руках вопящего малыша Майла. У ступеней трейлера я замечаю что-то красное и подхожу ближе. Чёртов мегафон со встроенной сиреной. Подняв его, я жму на кнопку, и на секунду все затихает, а затем начинают ворчать недовольные соседи, которые постепенно возвращаются по домам. «Вы видели, кто это был?» — спрашиваю я мальчиков. «Нет! Они были в масках и огромных худи, но по голосам парни. Живо домой!» — кричит миссис Кларк. «Сейчас! Надо собрать конфеты! Я с вас три шкуры сдеру, если не зайдете! Домой!» «Завтра куплю вам кучу сладостей. Я ваша должница». «Пусть только попробуют снова сунуться!» — бросает Тоби, выпятив грудь. «Я им быстро головы проломлю! Мы своих в обиду не даем!» Сжав котелок, он идет к дому, а Остин подбегает ко мне и крепко обнимает за дрожащие ноги. «Он еще вернется?» «Кто?» «Парень с конфетами». Усмехнувшись, я треплю его по волосам. «Очень на это надеюсь». Мальчишки уходят, а я бросаю мегафон на траву и спешу в трейлер, чтобы обуться, набрать ведро воды и взять швабру с тряпками. Нужно смыть все, пока не засохло, и успеть до приезда мамы, потому что она жутко расстроится и снова начнет переживать за меня. Смахнув прилипшую к стенкам и стеклам скорлупу на землю, я мочу швабру в воде с моющим средством и начинаю протирать стены. Виски раскалываются от боли, голова ватная, остатки страха путают мысли. Свет фар падает на трейлер, и я замираю. Я не успела. Хлопает автомобильная дверца. Обернувшись, я с облегчением выдыхаю, потому что это Джейк. Он медленно подходит, сжимая в руках мой клатч. «Ты забыла кошелек», — говорит он, постукивая клатчем по ладони. «Завалился под сиденье. Я подъехал к дому и услышал, как звонит телефон». «Клатч». «Что?» «Это называется клатч». «Хорошо, ты забыла клатч. А еще ты...» — он склоняет голову на бок. «Моешь дом». Тяжело сглотнув, я киваю. «Такое вот у меня хобби». Джейк опускает подбородок, рассматривая яичную скорлупу. Затем замечает мегафон и снова переводит взгляд на швабру в моих руках. Его челюсть напрягается, и он выглядит не просто злым. Он источает холодную немую ярость. Я захожу в трейлер, чтобы оставить там клатч, а когда выхожу, то вижу, как Джейк окунает тряпку в ведро с водой и, выжав, начинает мыть стенки трейлера. Несколько долгих мгновений я наблюдаю за ним, а затем принимаюсь работать шваброй. «Кто конкретно?» — спрашивает Джейк спустя пару минут напряженного молчания. «Я их не видела. Тоби и Остин сказали, что слышали голоса парней. Мальчишки начали кидаться в них камнями и конфетами, а еще Остин назвал тебя парнем с конфетами и спросил, вернешься ли ты. Передаем, что с меня гора сладостей». Джейк возвращается к ведру и, намочив тряпку, выжимает. «А с мегафоном что?» Сжав зубы, я агрессивнее тру стенки. «Рамерес!» Замерев на мгновение, я прикрываю веки, а затем прохожусь шваброй над окном. Включили сигнальную сирену. «Ясно», — выдыхает он, бросая тряпку в ведро. «Мне нужно уехать ненадолго». Я тут же оборачиваюсь. «Не надо, Джейк, прошу. Они того не стоят. К тому же я...» Прикусив губу, нервно дергаю ногой. «Во-первых, не хочу сидеть тут и переживать за тебя. А во-вторых, а вдруг они вернутся, и я... Не знаю, просто не хочу, чтобы ты уходил». На губах Хелфорда появляется улыбка. «Ты за меня переживаешь». «Для тебя это новость?» «Нет, но всегда приятно услышать это от тебя». Прикусив губу, Джейк раздумывает какое-то время, а затем берет тряпку и возвращается к стенке трейлера. «Знаю, что он, пусть и не сегодня, все равно пойдет искать виновника. Очевидно, что пакт попросили кого-то сделать это. Но я так устала морально за этот день, что не хватает сил злиться». «На улице холодно, Микаэла. Накинь что-нибудь». В ответ я качаю головой, потому что в крови бушует адреналин, и я не чувствую холода. Закончив с мытьем окон и стен, я киваю на дверь. «Может, хочешь зайти? Вымыть руки после мыльной воды и выпить кофе или колы? Я уже сбилась со счета, в какой раз приглашаю тебя, но каждый раз получаю отказ». Несколько бесконечных секунд Джейк раздумывает, словно снова собирается отказать, но в итоге кивает. Мы заходим внутрь, и Элфорд уходит в ванную, чтобы вымыть руки, а я поворачиваю замок на случай, если те ребята решат вернуться и ворваться внутрь. Кто знает, что у них в голове. Джейк выходит из ванной и, спрятав ладони в передние карманы джинсов, застывает между кухней и гостиной, оглядывая все вокруг. Трейлер внезапно становится слишком маленьким. В последний раз, когда этот парень был тут, мы умудрялись носиться, играя в догонялки. Сейчас же Элфорд заполняет собой все пространство. Высокий и широкоплечий, он смотрится здесь настолько чужим, что я боюсь, что происходящее — лишь игра моего воображения. «Поставлю чайник», — говорю я, проскальзывая мимо него. «Ты голоден? Могу быстро приготовить мак-н-чиз или сделать сэндвичи». «Спасибо, Микаэла, но я не голоден». Перебил аппетит конфетами. И все же я решаю сделать сэндвичи. Одно из главных правил моей бабушки — в нашем доме запрещено встречать гостей с пустым столом. Джейк останавливается у открытой двери в мою комнату. «Можно?» Кивнув, я набираю воду в чайник и, включив его, достаю из холодильника продукты, чтобы наспех сделать перекус. Глянув в сторону своей комнаты, я решаю проверить, что там делает Джейк, и откладываю сыр с ветчиной в сторону. Обняв себя за талию, медленно подхожу к двери. Элфорд стоит у рабочего стола и смотрит на раскрытый альбом. На листе перед ним рисунок открытой двери, за которой прячется сплошная темнота, а по стенам вокруг тянутся трещины. «Это ты?» — спрашивает он. «Да, нарисовала на днях. Я не об этом. Твой внутренний мир сейчас выглядит так...» «Просто рисунок», — вру я. Джейк поднимает голову и заглядывает в мои глаза. В животе появляется неприятное чувство, когда я понимаю, что он не поверил. «А еще я нашел это». Облизнув губы, Джейк улыбается и протягивает пальцы к помятому листу. Тому самому, который я, испугавшись, смяла в комок, потому что мои руки вышли из-под контроля и рисовали сами по себе. Мои щеки вспыхивают. «Это было личное». «Я сказал то же самое, когда ты влезла в черновики моих песен». Взяв лист, он демонстративно проводит по нему ладонью, разглаживая, и поднимает рисунок на уровень своего лица. Когда я рисовала губы Джейка Элфорда, то даже не могла себе представить, что очень скоро узнаю, какие они на вкус. И не подозревала, насколько сильно мне понравится целоваться с ним. Но это не отменяет того факта, что меня бесит, как эти красивые губы изгибаются сейчас в наглой ухмылке. «Ладно, признаюсь», — я вскидываю ладони. «Я прохожу онлайн-курсы по рисованию, и мне дали задание нарисовать что-то кривое и непропорциональное. Я сразу вспомнила о твоем лице». «К чему жалкие попытки отшутиться, когда все очевидно?» Джейк размахивает листом, как флажком на День независимости. «Боже, да ты просто одержима мной, Микаэла! Наверняка уже примеряла мою фамилию и придумала имена нашим детям». «Нет, пожалуйста, я не выдержу очередной акт твоего самолюбования. Готова поспорить? Ты бы многое отдал, чтобы заняться сексом с самим собой». «Судя по тому, как детально прорисована каждая черточка, ты бы тоже отдала немало за эту возможность». Я закатываю глаза. Отложив лист, Элфорд медленно надвигается на меня. Шагнув назад, я врезаюсь спиной в дверной косяк. Джейк подходит вплотную, опирается о стену, согнутой в локте рукой, и склоняет голову. В этот момент мое сердце вздрагивает, а желудок прилипает к позвоночнику. Поймав мой подбородок, Джейк касается большим пальцем моей нижней губы и слегка оттягивает ее. Его руки пахнут мылом, а от него самого до головокружения пахнет парфюмом, который действует на меня каким-то гипнотическим образом, потому что я застываю и не могу сдвинуться с места. По телу пробегает приятная дрожь, когда я ощущаю горячее дыхание Джейка на своей коже. «Я не знаю, что сделать в первую очередь, Микаэла. Рассмеяться? Поцеловать тебя? Или сказать то, что думаю на самом деле? Если у меня есть право выбора, то я голосую за последний вариант». «Что ж, тогда скажу, что последние полчаса я нахожусь на грани безумия, потому что стараюсь не опускать взгляд ниже твоего лица. Поверь, это очень сложно». Нахмурившись, я опускаю подбородок и замечаю, что сквозь мою серую майку видны торчащие соски. Вспыхнув, я скрещиваю руки на груди. «Замерзла». Джек не отвечает, невесомо водя подушечкой большого пальца по моей нижней губе. Тянущее болезненное чувство внизу живота мучает меня и становится стыдно от того, насколько сильно я хочу заполучить поцелуй этого парня. Он склоняется ближе, и я прикрываю веки в предвкушении. Но проходит секунда, вторая, а Джейк так и не целует меня. Я встаю на цыпочки и медленно тянусь вперед, а затем слышу усмешку и распахиваю глаза. «У тебя тяга к кривому и непропорциональному, да, Рамирес?» «Ненавижу его. Джейк!» Я опускаю пальцы на его грудь. «Не знаю, что сделать в первую очередь. Позволить тебе пялиться на мою грудь или выставить за дверь? Пожалуй, выберу второе». Фыркнув, толкаю его и иду к комоду, чтобы достать свитер. «Спасибо, что вернул клатч и, как бы странно это ни звучало, помыл со мной дом». Вытащив волосы из-под воротника, натягиваю улыбку. «На тебе пора». Хмыкнув, он разводит руки в стороны. «Да брось, Микаэла! Совсем недавно ты говорила, что не хочешь, чтобы я уходил. Это было до того, как ты начал распускать сексуально-саркастичные флюиды. К тому же у меня недавно развилось биполярное расстройство. Разве я не говорила?» «Сексуально-саркастичные флюиды и биполярное расстройство?» — повторяет он, но я не отвечаю. «В любом случае, я не могу уйти, пока твоя мама не вернется. Я не оставлю тебя одну, смирись. И сейчас я получу официальное разрешение». Достав телефон из кармана, Джейк проводит пальцем по экрану и подносит его к уху. «Миссис Рамирес, я подвез Микаэлу до дома, но по дороге ее напугал парень в маске из фильма ужасов, и теперь она боится оставаться одна. Вы не против, если я побуду у вас до вашего приезда?» Мама что-то отвечает, и Джейк смеется. «Знаю, но не мог же я остаться, не спросив разрешения у вас». Закатив глаза, я скрещиваю руки на груди. «Ох, ради бога! Какой грязный ход! Посмотрим фильм или позанимаемся химией». Микаэла просто обожает наши уроки. Сегодня по дороге домой я даже успел подтянуть ее по физике. Она наконец-то выучила формулу силы притяжения. Она правда молодец. Делает большие успехи. «Ты попадешь в ад!» — шепчу я. Услышав мамин ответ, Джейк снова смеется, и меня начинает раздражать, что мама не понимает, что говорит с манипулятором, который через формулу из физики рассказывает о Петтинге с ее дочерью. «Боже!» Взгляд Элфорда вдруг становится серьезным. Кивая, он пристально смотрит на меня. «Да, я тоже», — говорит он в трубку. «Хорошо вам отдохнуть». Завершив звонок, Джейк убирает телефон в карман. «Твоя мама обожает меня». С этим сложно поспорить. Элфорд уходит на кухню. Глянув на продукты, он достает ломтики хлеба из упаковки, моет листья салата и принимается нарезать ветчину и томаты для сэндвичей, при этом напивая что-то под нос. Ведет себя так, словно у себя дома. Плюхнувшись на стул, я подхватываю пульт и включаю телевизор, чтобы заглушить пение Джейка, которое мне, как назло, очень нравится. Остановив свой выбор на мюзикле «Суини Тодд» с Джонни Деппом, я забираюсь на стул с ногами и обнимаю себя за колени, изредка поглядывая на Элфорда. При каждом движении рук его футболка натягивается на спине, и я вижу, как перекатываются его мышцы. Это смотрится так привлекательно, что я начинаю злиться на Джейка с новой силой, а еще на себя. Сегодня я спросила его, зачем он играет со мной в «Горячо-холодно», а сама начала бросаться сарказмом, как только меня поймали с рисунком. Как же глупо я себя веду. Джейк решает сделать горячие сэндвичи и берет гриль сковороду, а я уже в открытую наблюдаю за тем, как ловко он управляется на чужой кухне. По трейлеру разносится аромат поджаренного хлеба, и мой рот наполняется слюной. «Кофе или колу?» Элфорд опускает две тарелки с сэндвичами на стол. «М? Что будешь пить?» «Колу». Он уверенно идет к холодильнику и достает две банки. Открыв, он опускает рядом со мной сладкую газировку и садится напротив. «Спасибо, ты очень гостеприимен», — бормочу я, взяв тарелку. «Да, в отличие от тебя». Усмехнувшись, я перевожу взгляд на экран, где Джонни Депп поет, держа в руке острое лезвие бритвы. Жду, пока сэндвич чуть остынет, а затем откусываю хрустящую корочку, за которой тянется ниточка расплавленного сыра, и прикрываю веки от наслаждения. «Обожаю горячий сыр». «Помню». «И ты добавил в соус горчицу. Это очень вкусно!» Кивнув, Джейк подмигивает, будто не ожидал другого ответа. «Просто хочу прояснить», — заговаривает он после того, как расправляется с сэндвичем. «Мы в ссоре?» «Нет». «Мы на неловкой паузе. Из-за того, что ты рисуешь мои губы как маньячка?» «Господи!» Проглотив кусок сэндвича, я тянусь за колой и делаю большой глоток. «Я нарисовала тебя всего один раз. Мне неловко, потому что ты насмехаешься, и это совсем не то творчество, которым я хотела бы делиться. Именно поэтому рисунок был смят, и теперь мне еще сильнее стыдно, что я тогда влезла в выброшенный текст твоей песни». До нашей неловкой паузы я не насмехался. «Конечно. Видел бы ты свое довольное лицо, когда размахивал рисунком». «Да, потому что действительно был доволен, как и в тот момент, когда ты сказала, что беспокоишься за меня». Сложив локти на столе, он пожимает плечами. «Это приятно, разве нет?» «Да, но...» Я облизываю губы, чувствуя соленый привкус сыра. И замолкаю, пытаясь подобрать слова. «Мне... сложно признавать вслух свою симпатию, даже после всего, что произошло сегодня. Мне как будто бы легче говорить на языке действий, понимаешь? Да и ты намного приятнее, когда молчишь». Усмехнувшись, Джейк делает глоток колы. Но при этом я путаю сама себя. Анализирую наши действия, а сама в тот миг в машине, когда мы... В общем, в моменте я подумала, что после этого могу стать для тебя просто очередной девушкой, чье белье потом случайно найдут в салоне. И уверена, что такие мысли посетят меня не только сегодня перед сном, но и завтра. И тут проблема не в тебе. Я постукиваю пальцем по виску. Она здесь. Там кое-что сломано. Потеряв щеку, Джек откидывается на спинку стула и, закусив колечко в губе, раздумывает. «Хорошо. Попробую ответить на твои опасения действиями, а точнее бездействиями». Джейк достает из кармана телефон и, проведя по экрану, опускает его на стол и подталкивает ко мне. «Что это?» «Сама посмотри». Наконец, расправившись с сэндвичем, я вытираю руки о салфетку и подтягиваю к себе телефон. На экране открыта вкладка с личными сообщениями в соцсети. «Джейк, я не... полистай». Он взмахивает рукой. «Ну уже, смелее, Рамерес». Среди чатов с друзьями я вижу сообщения от девушек. Их немало, и все они непрочитанные. В основном там вопросы о планах на сегодняшний вечер или предложение зависнуть вместе. Я не открываю их, потому что не вижу смысла продолжать диалог, ведь мне нравится другая. И слово «нравится» в данном случае — оскорбление, потому что это сильное преуменьшение. «Боже, не смотри на меня с такой надеждой, Рамерес! Я говорю о симпатии, крут!» Едва сдерживая довольную улыбку, я ставлю телефон на блокировку и подталкиваю обратно. В груди становится горячо, сердце подпрыгивает и словно застревает в горле, и я почему-то хочу расплакаться. Меня пугает весь спектр эмоций, которые я испытала за сегодняшний день. Чёрт, это действительно слишком много для одного дня. Запомни правила моих трех: «не» по отношению к тебе. Джейк загибает пальцы. «Не осуждаю», «не обижаю» и «не хочу, чтобы ты называла мое лицо кривым», потому что оно объективно офигенски красивое. Поэтому тебе необходимо извиниться. Хорошо. Прости меня, пожалуйста, за то, что назвала твое объективно офигенски красивое лицо кривым. Я не смогу спокойно жить, если ты не простишь меня за это. Такое тяжело простить. Но я подумаю. Он барабанит пальцами по столу. Так что там с нашей неловкой паузой? Мы все еще на ней или включим что-нибудь другое? Вместо ответа я накрываю ладонь Джейка своей и провожу большим пальцем по костяшкам. Когда фильм заканчивается, на часах уже начало 12-го, а мамы до сих пор нет. Уверена, после ресторана они поехали в гости к Долорес, чтобы продолжить вечер. От одной мысли об этом у меня поднимается настроение, потому что мама, наконец-то, по-настоящему отдыхает. «Ты засыпаешь», — говорит Джейк, когда я в очередной раз зеваю. «Иди ложись. А ты?» «Дождусь приезда твоей мамы». Я с облегчением выдыхаю, потому что от одной мысли о том, что мне придется остаться одной, прислушиваться к звукам за окном и ждать возвращения шутников с сиреной, меня бросает в холодный пот. Мне немного неловко использовать Джейка в качестве успокоительного и ощущения безопасности, но, кажется, он совсем не против. «Спасибо тебе». Чмокнув его в щеку, я поднимаюсь. Почистив зубы, я проскальзываю в комнату и мельком смотрю на Джейка, который печатает что-то в телефоне. Забравшись под одеяло, опускаю голову на подушку и закрываю глаза. Весь день прокручивается в голове кадрами, и, крепко зажмурившись, я переворачиваюсь с одного бока на другой. За окном слышится смех, и я приподнимаюсь на локте, убедившись, что это соседи, роняя голову на подушку. Странно, что все эти мысли были заблокированы, пока я сидела на кухне с Элфордом. Перевернувшись на спину, я смотрю в потолок и, до боли прикусив губу, барабаню пальцами по животу. «Джейк!» На мгновение я снова зажмуриваюсь. Слышу, как отодвигается стул, а затем раздаются шаги. Элфорд застывает в дверном проеме и прислоняется плечом к косяку. В комнате темно, а свет из гостиной за его спиной мешает разглядеть его лицо. «Побудешь со мной, пока я не засну?» Джек не отвечает, и я приподнимаюсь на локте. «Не бойся. Несмотря на твое самое объективное, офигенски красивое лицо в мире, обещаю, что не буду приставать». «Это последнее, чего я боюсь, Микаэла». Оттолкнувшись от двери, он подходит и, склонившись, натягивает край одеяла мне до самого подбородка, чем заставляет рассмеяться. Кровать односпальная, поэтому я переворачиваюсь на бок и двигаюсь ближе к стене, освобождая место для Джейка. Матрас прогибается под его весом, когда он садится рядом. Хоть я почти не вижу его лица в полумраке, чувствую на себе взгляд. Джейк ведет себя странно. Почти не разговаривает, не шутит, и мне начинает казаться, что он хочет сбежать. «Что мама сказала тебе перед тем, как вы завершили разговор? Она очень рада, что мы снова общаемся». «Я тоже». Признаюсь я, укладывая сложенные ладони под щеку. «Именно так я и ответил». Протянув руку, он мимолетно касается пальцем кончика моего носа. «Тебе некомфортно находиться здесь, да?» Спрашиваю я спустя пару минут тишины. «С тех пор, как ты зашел в трейлер, ты ведешь себя странно и... не знаю, как-то скованно». «Ты вроде спать собиралась, Рамирес». Раздраженно выдохнув, я демонстративно отворачиваюсь к стенке. «Из чего я решила, что рядом с этим парнем будет легче заснуть?» Принимаю считать овечек, но сбиваюсь на 12-й, потому что Элфорд хлопает меня по бедру. «Подвинься!» «Еще чего!» Джейк бесцеремонно отодвигает меня к стене настолько близко, что я впечатываюсь в нее носом. Он ложится, а затем опускает руку на мою талию и притягивает к себе. Несмотря на то, что я накрыта одеялом, я остро чувствую, как его грудь вздымается при каждом размеренном вдохе, ощущаю тяжесть его руки на моей талии и как его подбородок касается моего затылка. «Это односпальная кровать», — напоминаю я. «Готов поспорить, что ты этому рада?» Не отвечаю, потому что он прав. Не отвечаю, потому что в этот Хэллоуин Джейк Элфорд делает все, чтобы летучие мыши без остановки летали в моем животе и царапали его изнутри. «Я не хотел заходить сюда», — разрезает тишину его голос, и мой желудок больно скручивается. «Боялся. Черт возьми, по-настоящему боялся». «Призраков прошлого?» «Да». Его пальцы проскальзывают к моим волосам и медленно перебирают пряди, отчего по телу проплывает приятная волна мурашек. «Здесь слишком много воспоминаний. Все выглядит точно так же, как в день моего переезда. Тот же цвет стен, та же мебель, те же часы расцветки флага Мексики в гостиной, та же кровать. Правда, раньше у меня не свисали с нее ноги. Все по-прежнему, только в моих воспоминаниях было больше места. Просто ты вымахал ростом с годзиллу». Джейк усмехается, и его дыхание щекочет мой висок. «Но сейчас мы в темноте, и от этого грань реальности стирается. Все как в детстве. Слышно ссоры из трейлера по соседству. Ветер словно дует сильнее, потому что стены слишком тонкие. Постельное белье пахнет тем же порошком с лимоном. А еще твой шампунь, кажется, не изменился». Он на мгновение прижимается ближе, чтобы вдохнуть запах моих волос. Все так же пахнет малиной. В груди начинает гореть от ностальгии по детству. Хоть я не замечаю звуков за окном и не придаю значения ароматам, к которым давно привыкла, я понимаю, что испытывает Джейк. Когда мы возобновили общение спустя столько лет, я все время ловила себя на мысли, что теряюсь между прошлым и настоящим. «Прошлое в прошлом», — говорю я, выводя пальцем невидимые узоры на стене. «Не нужно его бояться. Будущее должно пугать намного больше. Я боялся не прошлого, а силы, с которой пожалею о том, как я поступил с тобой и с нашей дружбой. Поэтому никак не мог набраться смелости и зайти сюда». Мой прижатый к стене палец замирает. «И как? Страх оправдался?» «Более чем. Не буду врать, что не рада этому». Джейк взъерошивает мои волосы, а я чувствую боль в щеках от широкой улыбки. «Приподнимись». «Зачем?» «Напрягаюсь я. Готова поспорить, что он сейчас закатил глаза». Тяжело вздохнув, Джейк на мгновение отрывает меня от подушки и, вытянув руку, опускает меня обратно. Положив голову на его плечо, я стараюсь дышать размеренно и успокоить пульс. Не хочу, чтобы вместо криков соседей Джейк слышал, как сильно стучит мое сердце. Особенно в тот момент, когда он сгребает меня в охапку, обнимая обеими руками. «Спи, Микаэла». И тут он делает противоестественную для спокойного сна вещь. Мимолетно чмокает в шею и опускает голову обратно на подушку. «Почему нельзя было поцеловать меня в макушку, щеку, висок или лоб? Неужели так необходимо было взрывать мой пульс? Дыхание Джейка становится ровным. Он, кажется, засыпает. А вот моя шея горит в том месте, где его губы коснулись кожи. Она пульсирует, и я почти уверена, что там остался ожог в виде отпечатка губ. Я осторожно веду ладонь к рукам Джейка, лежащим на моем животе, и опускаю пальцы на его запястье. Проходит несколько мгновений, прежде чем он переворачивает ладонь и переплетает наши пальцы. В этот момент я чувствую, как меня накрывает легкость, спокойствие и ощущение безопасности. Меня затягивает в дрему, но на этот раз я сопротивляюсь, желая задержаться в этом моменте подольше. Однако усталость побеждает.